Часть четвертая. Глава восьмая, посвященная разговорам о предательстве. Вместо приветствия Арестов оглядел титулярного советника и усмехнулся. «Франтите, Витольд Львович, тросточкой обзавелись. Вам бы еще усики тоненькие понателло, да снять мундир этот отвратительный. Зачем пожаловали? Снова в полицмейстерство отвезете или сразу в каталажку?» «Ну что вы, Павел Мстиславович, я поговорить приехал». «Если поговорить...» Первый раз Мих такого аристократа встречал. Обычно высокородные важные ведут себя степенно, размеренно, будто своим существованием благодетельствование каждому оказывают. Арестов не похож был на них. С виду не сказать, чтобы молод, на глаз шестой десяток разменял, хотя ни седой волосиночки, голова рыжая, огненная, точно пламенем объята, но душой вроде молодого человека. Даже Меркулов себя сдержаннее ведет, а Павел Мстиславович будто годов за спиной не чувствует. Даже в чем-то завидно Арчуку стало. «Ну, заходите, раз так». Особняк огненного господина, как называли Павла Мстиславовича в народе, был менее внушительным, нежели у великого князя. Большие залы здесь уступали место анфиладе многочисленных комнат, сменявших друг друга. Удобные и добротные бержеры заменяли вычурные резные кресла, на которые и посмотреть-то у его высочества было страшно, не то что сесть. Вместо люстр свечных – множество широких подвесных чаш из меди с маслом, на вроде церковных лампад, от которых и было основное освещение. Прошли они через три комнаты и коридор, пока не оказались в кабинете Павла Мстиславовича. У Миха сразу глаза разбежались. С двух сторон, вдоль стен, от дверей до самого окна, стеллажи книгами забитые. «Видно, редко ими кто пользуется. Мало которые пылью не покрыты. Нехорошо, когда к книгам поверхностно относятся. Роман ли какой с приключениями вымышленными? Воспоминания чиновника, словарь али кодекс? Книга она и есть книга. Много трудов положено, чтобы написать любую. Поэтому пыль ею собирать, какой бы дряной ни была, негоже». Арестов заметил недовольный взгляд Миха, который можно было принять за злобный. «Зря вы, Витольд Львович, Арчука этого за собой таскаете». «А вы зря так о Михаиле. Он хоть и оркской крови, но смирный. Нашей, православной веры». «Был у меня один такой знакомый полицмейстер в Сундыре. Городишко не бог весть какой, небольшой. Следом за Ижнегодью». «Знаю, у южно-восточных рубежей». «Именно, почти у границы. Так рассказывал, как в ближней деревне у них сеча произошла между гусарами и кочевничьими татниками. Последние давно наших крестьян набегами тревожили. Придут из степей, разграбят и обратно в Орду. Уши ругались с ханами. И посол наш воин Иду ездил. А те одно твердят: орки не наши. Поймайте их в Славии, что хотите, делайте. Так его величество и отправил на границу эскадрон гусар из знаменитого малославийского полка, лучших из лучших. И повезло. В первой же заварушке посекли орков. Тех разбойничать не больше двух десятков вышло. Более того, до поселения в самой Орде преследовали и его сожгли. Ни одного не оставили. Женщин, стариков, всех под клинок. Дальше наших пленников освободили, среди которых бабы на сносях были. Знаете ли, любят орки позабавиться, им даже без разницы особой зеленокожая или человеческой расы. Про других не знаю, а вот одна, когда ее обратно везли, аккурат в Сундыре родила. От ребенка насильного она отказалась, да и уехала, а его Арчука, этого, мельник взял на воспитание. Вроде жалко, какое-никакое живое существо, как сына родного принял, покрестил, имя православное дал. Да сколько кочевника не корми, он все в степь смотрит. 15 лет мирно жили, а на 16-й возьми этот Арчук, да и вырежи в ночь обычным мясницким тесаком всю семью мельника. Мой знакомец лично трупы свидетельствовал. И бежать в Орду. Такая вот история». «И что, не поймали его?» «Сундырь верхом в дне пути от границы, а орки вы же знаете, как бегают. Конечно, сил много тратят, едят потом за троих, но дело свое знают. А уж с Орды выдачи нет». «Навели вы страху, Павел Мстиславович. Михаил уж столько лет тут живет. Отец у него человек, воспитал лучшим образом». «Волка овцой не сделаешь. Хотя, Витольд Львович, дело ваше. но перед началом разговора я бы попросил вашего Михайла выйти. Мне совершенно нечего скрывать от него. А мне есть. И впервые за все время в его глазах не было намека на шутливость. Михайло. Мих сам уже все понял. Тихонько вышел из кабинета в нечто напоминающее гостиную. Заметил, что тут он не один. Давешний слуга молчаливо стоял с канделябром, освещая свое и без того неприятное лицо. Хотел было Мих сесть, но потом подумал, вдруг не выдержит его кресло, да развалится. Нет уж, лучше отстоять на своих двоих положенное время. На Арестова чего обижаться? Чай не парубок, кровь давно от таких обидных слов не кипела. Но судит по одному Арчуку обо всех, подобное я не раз видел. И грехи чужие приписывает, и бранью частенько поливает, порой обидеть кто норовит. Однако ж хотеть и смочь – две большие разницы. А слова – пожухлая листва. Иной скажет, а ветер и унесет. Говорили долго, а Мих уже затомился. Слуга, знай, стоит, не шелохнется, чисто статуя, а Арчук к тому не привык. Ему бы хоть пройтись немного, да нельзя, не улица, чтоб туды-сюды шастать. От нетерпения и избытка внутренних сил стал Мих с пятки на носок перекатываться, но тоже недолго, пока пол под ним не заскрипел. Слава Господу, к тому времени уже и господин вышел. Арестов за ним шел на себя не похож. Хмурый, молчаливый, нижнюю губу покусывающий, довел их до самого выхода, после чего крепко руку титулярному советнику пожал и в глаза заглянул пристально. Благодарю вас, Витольд Львович, за сведения. Буду вам должен. Ну что вы, Павел Мстиславович, я это не из-за личной корысти сообщил. Вы меня на приеме у великого князя уберегли. Лишь постарался отплатить той же монетой. Недавний Арестов, когда еще про Арчука-убийцу рассказывал, съязвил бы или просто шутку какую отпустил. Но нынешний лишь поклонился. На том и распрощались. Только дверь за ними закрылась, как Мих к Витольду Львовичу повернулся. Господин, а что вы ему такого сказали? На нем же лица не было. Пролетку поймай, по пути расскажу. Как назло, ни один экипаж не останавливался. Время уже было позднее, смеркаться стало, и здоровенный Арчук, одетый как попало, особенной доверительности не внушал. Через четверть часа, когда совсем стемнело, велел Меркулов Миху ближе к стене отойти, чтоб на мостовой не сверкал голыми пятками, и стал сам Ваньку ловить. Двух минут не прошло, как они уже ехали по темным улицам Маршана, еле освещенным и уже начавшим жить по своим законам. Шумели многоголосием питейные и таверны, нередко слышались звуки крепкой драки и свист городовых, скрипели, запираясь замки дворов, из-за ворот которых недовольно зыркали дворники. На Беловецкой встретил Мих и вовсе странную парочку. Дородная баба, не менее 6 пудов весу, тащила на себе пьяненького хлипкого мужичонку. Проспится тот завтра, посмотрит на лицо женой разукрашенное, да пойдет в тяжелом похмелье дальше лямку тянуть. Разошелся, раздухарился, раззадорился Маршан. Дышал на путников хмельным угаром, ворчал и переругивался, раскрыв окна ночлежных домов. Стенал о новом, еще не наступившем дне и страдал. Диковинку было все Миху. Слыхал нелестное об этом районе, но ранее никогда и не подумал бы, что так все плохо. Да наша же Никольская, где и ограбить могут, но не с пьяну, а по делу исключительно. И нечего ночами по улицам шастать, тем паче хмельным. Тут же видно, что терзаются люди от такой жизни, и от своих мучений стараются другим боль причинить. Лишь когда Покровку проехали, стало все меняться. Освещение тут не в пример лучше, крики и брань почти прекратились, да и общество совершенно другого качества по улицам ходит. Даже Ваньки тут не торопятся быстрее проскользнуть, а чинно едут благообразно. Только теперь Витольд Львович, все это время молчавший и думавший, встрепенулся, внезапно от дремы пробудившись. «Я ему перо оплавленное показал. И сказал, где нашел. Мыслями своими поделился по поводу температуры, при которой бриллианты в графит превратились». «А он что?» «Заинтересовался. Он не дурак, сам понимает, что и к чему». «Дурно получилось. Вроде как его превосходительству сначала надо было опереть ложиться». «Так или иначе, но Александр Александрович завтра узнает о нем. А я выясню, через кого Павел Мстиславович вхож в полицмейстерство». «Как это, господин?» «Завтра увидишь. Интересно другое. Как теперь себя будет вести Арестов? Как я говорил, алиби у него железное. Но вместе с тем все, а теперь и главная улика указывает на него. Под ним, естественно, я подразумеваю его семью». «Голова у меня пухнет, господин, от этих вывертов». «И то ли еще будет, Мих. Чувствую, все тут очень запутано. Ну да ладно. Нам бы скорее Элариэля найти, да поговорить хорошенько. И замолчал. Арчук пару раз пытался разговор продолжить. Ведь что может быть лучше, чем дорогой покумекать о том о сём, тем паче с человеком интересным? Да Меркулов опять в себя ушел. Мих уже к раздумьям господина начал привыкать. Смерть как завлекательна у Витольда Львовича все происходит. Сидит, думает. И раз, мысль нужную нащупывает. У меня лишь наоборот. Чем больше размышляю на один и тот же предмет, тем сильнее голова болит. А выхода положительного никакого нет. Затем и до дома добрались. Мих сначала в трактир сбегал, что подали находился. Слышал, будто там блюдо вкуснее, хоть и дороже немного. Принес блюдо с призабавным названием «Беф а-ля Строганов», на деле представляющий собой заветренные куски говядины, залитые странным соусом с запахом сметаны. Захватил остатки судака «Орли Самат» и запеченного глухаря. Не будь так поздно, то и поболее выбрать можно. Также пришлось довольствоваться и он им. Отужинали. Мих с аппетитом, а титулярный советник скорее рассеяно. После Арчук за водой для умывания сбегал, легли. Полукровка соорудил себе нечто вроде топчина в столовой. Тесновато, но ничего. Крыша над головой есть, уже ладно. Что-то господин кряхтит. Может, конечно, ребра после того удара повредил. Так не сознается. Еще и револьвер навехоньки рядом с собой положил. Неужто опасается чего? Накрутил себя Арчук, настращал опасностями мнимыми, аж сон прошел. Так и провел всю ночь вздрагивая. Только задремлет, как сон дурной пойдет. В нем черный, тот, что в плаще, росту невиданного, вроде по улицам ходит и в окна заглядывает. И чудится Миху, что ежели взглядом с ним встретится, руку тот протянет и заберет с собой. Вот снаружи звякнуло, а так на тень надвинулась. Вздрогнул Арчук и проснулся. Тихо в доме. На улице только кто-то уходит торопливо, а так ничего. Его благородие спит. Разбросал свои руки худые лицо, и без того полнокровностью не обладавшее, теперь вовсе бледно. Эх, кормить его надо, да как следует. Да физической активностью нагрузить. Только хитро подступиться, а не в лоб. Но ничего, Витольд Львович хоть и умен, а пронырливости в нем чуть да маленько. Лег Арчук на другой бок, а сна нет. Так и ворочался до самого утра, точнее, почти до самого. На рассвете, когда даже рабочие еще только глаз наполовину открывают и думают, что вставать скоро пора настанет, послышался шум шагов по лестнице. Арчук на ноги поднялся и открывать пошел. Мысли недобрые, к самому плохому готов уже был и зря, как оказалось. То гонец оказался из их ведомства, совсем парнишка на вид. Добрый день! А их благородие дома? Дома. Ты чего балда голосишь? Спит его благородие. Не сплю, Мих. Ваше благородие, вас его превосходительство, простите. Его благородию, исполняющему обязанности пристава следственных дел по особым поручениям сыскного управления при маршанском оберполицмейстерстве, приказано явиться к его превосходительству. Понял. Как скоро? Немедленно. Ваше благородие. Одевайся, Мих. А ты, как тебя... Еремей. Беги наружу, поймай пока пролетку. Странные ощущения обуревали Миха. С одной стороны, хорошего мало. Вызывал их его превосходительство ни свет ни заря, не ради душевного разговора. С другой, наконец он смог в полной красе себя показать. В мундир облаченный, бляха на ремне начищена, навехонькие сапоги сверкают, хоть и жмут безбожно. Мало теперь кто окрикнет Арчука грубо. Похож. Ах, похож я на служащего 14-го чина. Охота даже нарочно на Никольскую вернуться да показать себя. Мол, глядите, кем стал, в люди выбился. Но времени нет. Оделись, даже не поели. А ведь дурной знак на пустой живот начинать работать. Но делать нечего. Выбрались из дома, старушка-хозяйка вслед высунулась, однако ничего не сказала. Еремей уже впереди пролетки, рядом с извозчиком сидит. С ними, значит, поедет. Мих разве против? А Витольду Львовичу совсем без разницы. Сел, вертит в руках трость отобранную, в себе копается. Хорошо, что господин безделицу эту взял. Какая-никакая, а шпага. Да и револьвер в кобуре таится, ждет своего времени. Не дай бог, если придется им воспользоваться. Но правильно, что о безопасности думает. Я хоть и сильный, крепкий, но против ружья какого или пистоля, о, подлое оружие, сделать ничего не успею. Домчали быстро. Маршан, еще спящий, представлял собой интересное зрелище. Пустые улицы, молчаливые дома, даже дышать, что ли, чище стало. Не видал Арчук раньше такой столицы. Оно и понятно, куда ему ночью или с первой зорькой шастать. Слышал он, что некоторые студиозы водят барышень свободного нраву, это которых без компаньонок гулять отпускают, на Соколиную гору рассвет встречать. Но знал он, чем все эти прогулки заканчиваются. Мужская природа, она не хитрая и определенных потребностей жаждет, а для этого и не таким соловьем запоешь. В думах и к Столешникову переулку подъехали. Еремей даже вперед выскочил и дверь открыл. Прытки какой. А внутри затерялся. Оно и понятно. Кому охота большая к обер-полицмейстеру идти в такой ранний час? Наверху, еще даже не входя в кабинет, почувствовал Мих, как тревожно вокруг. Сидело в приемной несколько полицейских чинов с землянистыми невыспавшимися лицами, готовыми к любой прихоти начальника. Чуть ли не вполз под стол прыщавый секретарь, да не доносилось ни звука из-за отворенной двери, хотя там, судя по всему, немало было народу. Меркулов вперед пошел, а Арчук заглянул лишь. Так и есть. Обер-полицмейстер и все три полицмейстера. Хотел схорониться, тут отсидеться, но не удалось. «И Миха своего заводи!» От окрика такого у Арчука колени дрогнули, но делать нечего, зашел. Коли уж не зовут, даже отребуют. Витольд Львович вперед вышел, не сел, хотя место имелось, стоять остался. Лицом потусклел, губы в нитку сжал, но взор не отвел. «Почему, я тебя спрашиваю, мне сообщают, что на тебя нападают? Не от тебя узнаю, а от людей чужих!» «Простите, ваше превосходительство, растерялся. Да и приложили меня сильно, поехал отлеживаться». Обер-полицмейстер недовольно поглядел на Витольда Львовича, но смягчился. «Ну, я смотрю, живой. Руки-ноги целы. Извини за резкость. Еще не ложились со вчерашнего вечера на ногах. Ищем этого. Ты вообще работать можешь?» «Да, ваше превосходительство». «Ну и славно. А у нас тут такая штуковина. В общем, если в двух словах, то отправил давеча Петр Андреевич своего человека к владельцу складов на Гончарной. И вот что выяснилось. Арендовал их странного вида человек. Лица его он не видел. Из примечательного весь в черное завернут. И в руках у него трость черная». «Петром Алексеевичем, значит, зовут этого румяного подчиненного в очках. Буду знать». Меркулов продемонстрировал его превосходительству трофей и тут же объяснился. «Вот эта трость. Досталась нам после вчерашней драки». «А дьявол! Этот мерзавец ушел!» «Да, к сожалению». Его превосходительству потребовалось время, чтобы успокоиться. Полицмейстеры, и прежде не отличавшиеся особенной разговорчивостью, ныне и вовсе затаились, перестав дышать. Константин Никифорович подобрался, доблестный гусар Николай Соломонович по-детски вжал голову в плечи, а Петр Андреевич, до этого почти лежавший в кресле, сел прямо. И когда с лица Александра Александровича сошла краснота, ноздри прекратили гневно раздуваться, а в глазах перестали сверкать молнии, его превосходительство продолжил. «Дело принимает совсем дурной оборот. Мало того, что этот черный человек замешан сразу в двух делах, одно из которых громкое, так еще совершил нападение на пристава следственных дел, моего служащего». «Нельзя знать наверняка, человек ли это. Лица его никто не видел, рук тоже. Рост он меньше обычного». «Ну, вряд ли он ахавмедец». «Конечно, не похож. А это здесь при чем?» «Так с владельцем складов, тем, который черного описал, незнакомец расплатился золотыми ахавмедскими монетами. Потому и вопросов никаких не было. Золото обладает силой затыкать любопытные рты». «Покамест это ни о чем не говорит. Ахавмедские монеты могли использоваться нарочно, чтобы мы связали ограбление с убийством Логофета». «Слишком уж закручено получается, ну да ладно. Может, ты что в черном заметил? Шрам какой или иную особенность?» «Ничего. Вместо лица черная маска. Даже рассмотреть не смог. Темная одежда, плащ, трость. Вот». Титулярный советник продемонстрировал новое оружие, которое свободно вышло из ножен. «Матерь Божья! Так вот, как он этого несчастного ахавмедца загубил». «Именно». «И как нам теперь сыскать этого черного злыдня? Ну, конечно, по всем участкам и даже околоткам его приметы разослали. Да только что там интересного? Всякого теперь, кто в черном плаще рыскает, останавливать? Можно через Лориэля попробовать разузнать, что занятное. Или его еще не сыскали? Да нашли. Люди Константина Никифорча обнаружили. Да только теперь вряд ли чего эльфиец расскажет. В морге тот Лориэль лежит. Заколотый. Витольд Львович сжал кулаки так, что те аж побледнели от отхлынувшей крови. Эх, дело дрянь. Сели мы, все мы, в большую грязную лужу. А как выбираться оттуда, непонятно. Он в морге, ваше превосходительство? А где же ему еще быть? Истина там? Если вы не против, я бы хотел взглянуть на тело. Да сколько угодно, Витольд Львович. Я уж всякую надежду потерял. Чувствую, последние дни в должности отбываю. Делай, что хочешь. От меня тебе полный карт-бланш. Еще кое-что, ваше превосходительство. Я тут на пепелище нашел кое-что. Да в суете запамятовал показать. Так и езжу второй день. Вот. Титулярный советник достал оплавленное золотое перо и отдал обер-полицмейстеру. Петр Андреевич встрепенулся так, что чуть не обронил очки. А вот это интересно, позвольте... Перовольница. Ну, что нам с того? Жалко. Другого слова не скажу. Потеряна вещица. Ваше превосходительство, посмотрите, ведь ранее это были бриллианты, а теперь графит. Это может значить только одно. Витольд Львович, вы можете ехать. Мы теперь сами разберемся. Меркулов кивнул и вышел прочь, а Арчук, даже не разгибаясь в челобитье, попятился за ним. Чувствую, что день будет суетный. Самое же мерзкое, что опять сбеготни начался, и поесть толком не успели. Несколькими часами ранее. Ночная мгла окутала пристройку у дальнего выхода из полицмейстерства, как отчаяние окутывает потомственного дворянина, получающего менее 200 рублей жалования в месяц и пытающегося одновременно с этим покупать новое платье и посещать приличные собрания. Главное учреждение, занимающееся именно тем, чтобы в темное время суток жителям Маршана жилось в высшей степени покойно, затихло и само. Редко где скрипнет половица или застучат по лестницам сбитые каблуки фельдфебеля, но двое, пришедшие сюда в этот поздний, а скорее даже ранний час, все равно замолкали, прислушиваясь к постороннему шуму. Одна тень была повыше, вторая пониже. Первым заговорил высокий. «Что ж ты, раззява, на глаза ему попался? Сказано тебе было следить, не вызывая подозрений!» «Магия?» «Магия! И трость дурацкую у тебя отобрал!» «Могу вернуть. Меркулов силен днем, но когда-то даже ему нужно спать». «А, не ровен час еще, на орка его сторожевого наткнешь, и чурбан ты эдакий!» «Большой, но неловкий. Легкая цель». Могу и титулярного советника сразу. Болван! Не дай бог, что с Меркуловым случится, я тебя в порошок сотру! Нужен он нам еще для осуществления плана. Моему хозяину нужно только одно, чтобы святыня была переправлена в Тарстоун. Сколько людей или прочих погибнет при этом, ему неинтересно. У дела пусть твой хозяин закусит, да терпение наберется. После ограбления императорского музея каждый корабль или дилижансы Славии проверяются. А уж в столицу Великогоблинарии тем более. Ждать надо. А пока святыня у меня побудет, ничего с ней не сделается. Будет дополнительная гарантия моей сохранности. Ведь всей суммы я так и не увидел. Полностью всю сумму вы получите после передачи святыни. Говорили же вам. Высокий хотел возразить, но на всякий случай замолчал, когда по улице проехал экипаж. Не хотел, чтобы даже посторонний прохожий что-то услышал, хотя полностью речь тут разобрать трудно сна. Что с Витольдом этим выскочкой делать, я тебе позже скажу. Он мне еще хлебнет сполна. Но время нужное должно прийти, чтобы все мнения о нем сами составили, без подсказок. А я уж зерно сомнений засею. Хорошо. Еще приказы будут? Будут. Есть эльфариец, Лориэль. Нос свернут у него на правый бок и глаз правый наполовину прикрыт. Сидит обычно на углу Толмачевского и Никольского переулков. Значит, и обитает рядом. Видел он, как ты Козлоногова убил. Понимаешь, к чему я? Понимаю, нужно устранить. В самое ближайшее время. Прямо сейчас туда езжай, к утру чтоб холодный лежал. Как ты его найдешь, кого расспросишь и все остальное, меня не интересует. Ясно. Последнее. Я до конца только не понимаю одного. Ну, допустим, влезть в императорский музей — это одно. Но как ты обнести его смог? Там же вещей вдоволь было. Сам вытащил или помог кто? К делу это не относится. Мой хозяин наказал исполнять все ваши распоряжения, а как, уже не важно. Ну-ну. Вот потому вас, гоблинарцев, и не любит никто. Ясно, никогда не выражаетесь. Все себе на уме. А может, я и не гоблинарец? Мне идти уже, светать скоро начнет. Или еще что-то есть? Иди уже, каверзник. Странный, чуть подпрыгивающий походкой выскочил во внутренний двор невысокий. Ночь маршанская, хоть и звездная выдалась, луна вон тоже серебристым боком подсвечивает, а все же не удалось в нем ровно ничего разглядеть. Сам непонятный, человек или прочая фигура в черное завернута, только пристальнее присматриваться начнешь, а он до угла дошел и юр куда-то, будто и не было его. Если б кто чужой подслушивал, шпик затаившийся или сам Господь Бог, то ожидал бы после, что высокий вышел, а нет. Заглянешь в пристройку, там пусто уже. Только дверь вовнутрь неплотно затворена. И вот что оно значит? Что если и был кто здесь, то ушел через полисмейстерство. Может, и вовсе и не покинул его, а до сих пор там ходит. Только Маршан к тому равнодушен. Столица славии спит беспробудным сном. И все равно ей, что тут заговорщики толкуют, что в полисмейстерстве человек с дурной совестью появился, что в скорости в захожей слободе не самый честный эльфариец умрет. Безразличен ко всему Маршан. Не верить чужим слезам и горестям, впрочем, как и всегда.